другие. Они потратили остаток дня и часть ночи на то, чтобы добраться до населенного пункта, находящегося под протекторатом концерна Штайнера. Оказавшись в знакомой обстановке, освобожденный Илюхиным пленник тут же развил бурную деятельность и посредством телефона сумел связаться со своей базой. К утру в небольшой деревеньке оказался грузовик, битком набитый солдатами, и легковой автомобиль с командующим составом. «Как такое вообще могло произойти?» Высокий ладный немец в прекрасно подогнанной форме, сложив руки за спиной, вышагивал перед Илюхиным. В свете фар его фигура, окутанная предрассветным туманом, смотрелась загадочно и таинственно. «Неслыханно! Совершенный абсурд! Этого просто не может быть!» Остановившись, он посмотрел на сержанта, будто бы пытаясь в нем разглядеть что-то, что станет подтверждением его собственных мыслей. Попытка, заранее обреченная на провал, Илюхин, отвечая моменту, имел вид сосредоточенный и слегка взволнованный. Никакого страха. Лишь напряжение и ожидание закономерное для того, кто принес страшную весть, но при этом рассчитывает на собственную ценность как гарантию безопасности. «Почему он вообще решился на это? Ведь существует путь переговоров!» Немец с надеждой посмотрел на Илюхина. Он и в самом деле решительно не понимал того, что произошло, не хотел верить. Но уже второй человек рассказывал одно и то же, чуть ли не слово в слово. «Вы не вели переговоров, пытались осуществить захват его земли. О чем вы говорите? Кто будет разговаривать, если оружие наготове? Двое дозорных зашли за линию, вашим четко было объяснено, что нельзя пересекать ее и входить в деревню нельзя». «Что за чушь?» Немец возмущенно фыркнул. «Кто такой Книппель? Черт, черт побери! Сколько с вами было бойцов?» 15 из нашего отряда и взвод приданных, люди концерна «Бахругер». Все тяжелое вооружение было их». «Абсурд!» Немец потер подбородок ладонью. «Полная чушь! Так не может быть!» Илюхин пожал плечами. «Может, не может. Какая сейчас разница? Правда лишь то, в чем он сумеет убедить немцев». «Мы знали о вашей колонне. Данные были у Книппеля. Это он привез бойцов концерна и оружие. Все было решено заранее, имею в виду уничтожение. Впрочем, не сунься ваши офицеры в деревню, все было бы иначе, крови бы не было». «Да что ты несешь?» Не сдержавшись, немец выкрикнул, энергично взмахивая рукой. «Да кто такой Книппель? Вож? Таракан?» Илюхин позволил себе усмешку. Все шло как по маслу. Допрошенный первым, бывший пленный, дал умопомрачительное показание. «Я разгроме колонны... и о подслушанном разговоре, старательно разыгранном для него Свиридовым и Тереховым. Маскируя собственное бессилие и страх, он вместо банальной засады расписал тактически безупречную операцию на уничтожение. Из обрывков слов, умело поданных капитаном и лейтенантом, раздул мыльный пузырь многоэтажного заговора. Илюхину оставалось лишь ничего не испортить. «Дело не в Книппеле. Он бы и не решился на такое, если бы не позиция концерна «Бахругер». Они заключили договор концессии, если не ошибаюсь. В общем, считайте, что эта деревня уже продана». «Чушь!» Сложив руки за спиной, немец вновь прошелся перед сержантом. Отрицание очевидного есть не более чем бессилие. Попытка спрятаться в раковину неверия. Бессмысленный прием. «Едем в город!» Остановившись, наконец-то принял решение немец. Илюхин, пожав плечами, безразлично кивнул. «Едем!» Первый раунд был выигран сержантом вчистую. Шарашенный свалившимися на него данными, немец не в силах был поверить в них, а уж тем более дать оценку или провести анализ. Это был даже не соперник Илюхину. Впрочем, сержант не обольщался. Он прекрасно понимал, что сейчас именно от него зависит, сработает план Терехова или провалится. Для реализации задумки капитана Илюхину следовало вжиться в роль, лгать на уровне искусства. Трудно было бы подобрать человека, который умел это делать лучше сержанта. Первые сумбурные попытки узнать хоть что-то – это, конечно, не допрос. Илюхин знал, что ему предстоит выдержать действительно серьезное испытание, и был к этому полностью готов. Он даже предполагал примерно, как это будет выглядеть и каким образом происходить. Отправившаяся с рассветом колонна примерно через километр сменила проселочную дорогу на вполне нормальное асфальтированное шоссе. Одновременно неуловимо стал меняться пейзаж. Вдоль дороги ряды деревьев и густые кусты, подстриженные, облагороженные. Не лесополоса, а просто ухоженный парк. «Зачем это?» Видя, что боец, к которому он обращается, не понимает сути вопроса, Илюхин конкретизировал. «Зачем разводить деревья вдоль дороги? И кусты?» Боец дисциплинированно обернулся к старшему по званию, сухопарому мужчине средних лет с непонятными нашивками и странного вида погонами. Усмехнувшись, тот снисходительно пояснил. «Чтобы ветер не наметал сугробы на дорогу. Культура!» «Культура?» Ответом Илюхин оказался удивлен, однако виду не подал. Судя по всему, о противопартизанских мероприятиях с вырубкой леса на 100-200 метров и уничтожением населенных пунктов на всем протяжении дороги немцы имели весьма слабое представление, принося собственную безопасность в жертву красоте и практичности. Что ж, это показательно. Сержанту не впервой было сталкиваться с пренебрежением к собственной персоне. С откровенными унижениями и издевательствами. Немцы никогда не считали коллаборационистов равными себе. Ровно так же свысока относились к сдавшимся в плен и чины разнообразных казачьих и подобных им частей, изначально пришедшие с вермахтом. Меж тем, на данный момент Илюхин был жив, а многие из тех, кто держал его за покорную вещь и мразь, давным-давно мертвы. По мнению Илюхина, правда была за тем, кто сумел остаться в живых. Хорошая дорога позволяла передвигаться гораздо быстрее, чем по разбитой грунтовке. По странному стечению обстоятельств, Илюхина хоть и посадили под надзор солдат, однако не связали, не положили на дно кузова, не надели на голову мешок, наконец. Это недоверие, скорее промах. Один из многих, что местные хозяева земли уже допустили. Илюхину нельзя было позволять смотреть по сторонам и запоминать дорогу. Все это, настороженное уважение, странным образом уживающееся с пренебрежением, придание значимости его персоне, было ошибкой. На взгляд Илюхина, здесь надо действовать совсем по-другому. Избить, втоптать в грязь, заставить почувствовать себя вошью, сломать в один момент, чтобы не просто говорил, а воя от боли упрашивал слушать себя. В грузовике, старательно осматриваясь по сторонам, подмечая любые значимые мелочи, порядок передвижения, вооружение бойцов, вслушиваясь в их слова, в самое сердце поселения, являющегося одним из основных статей дохода финансовой империи Штайнера, ехал враг. Он имел в голове рискованный, но весьма реальный и достаточно четко просчитанный план, результаты которого должны были не просто всколыхнуть настоящую действительность, скорее полностью уничтожить устоявшийся порядок вещей. «Ты понимаешь язык?» Илюхин покачал головой и тут же пояснил свой ответ. «Совсем немного. Лучше с переводчиком. Легче». Немец кривился с выражением легкой годливости, словно бы иного он от животного, похожего на человека, и не ожидал. Это не обидело. Офицер так и спросил язык, даже не подумав уточнить, немецкий или французский, к примеру. Понятный ход. Ведь немцу и раньше было известно, что пленник плохо владеет иностранным языком. Подобная методика имела своей целью унизить, рассердить и вывести из себя Илюхина. Сержант это прекрасно понимал. «Ты утверждаешь, что служил в подразделении СС. Как ты мог это делать, не понимая приказаний?» Илюхин посмотрел на переводчика. Такой же чванливый урод, что и допрашивающий офицер. «Наши командиры хорошо говорили по-русски». Офицер вновь некрасиво поджал губы, видимо, демонстрируя тем самым собственное отношение к владению русским языком. Второй, выполняющий функции переводчика, оказался более сдержан. Лишь понятливо кивнул и продолжил. «Какие функции ты выполнял? Как называлось подразделение?» «Я уже говорил все это». Илюхин попытался уйти от ответа. С самого утра, с момента прибытия в город, его допрашивали дважды. Подробно, тщательно, под запись. Нынешний допрос стал третьим. «Говори!» – невозмутимо возразил переводчик. «Оперативный отряд Н». Сержант в любом случае не собирался говорить правду. Даже в совершенно другом мире, где никто и никаким образом не мог проверить его слова. «Там были только русские в этом вашем отряде». Видимо, эта тема очень сильно интересовала переводчика. Прекрасно понимая, какого ответа от него ждут, Илюхин покачал головой. «Командование немцы из Прибалтийских, белогвардейцы бывшие, рядовой состав из пленных украинцев, белорусов, русских, поляков много было». Переводчик, внимательно выслушав, довел все до офицера. Тот, буравя взглядом Илюхина, бросил несколько слов. «Чем вы занимались?» Это было понятно и без перевода. Не стремясь слишком уж преуменьшить знания немецкого, Илюхин дал себе несколько секунд, якобы на усвоение вопроса, а затем кивнул, будто бы наконец поняв. «Каратели! Мы убивали евреев, коммунистов, да вообще всех!» «Как ты оказался вместе с красными? Разве они не должны были тебя расстрелять?» Это уже переводчик. Сосредоточенный маленький человек с хитрыми глазками-бусинками. «Вы теряете время!» Увидев, как нахмурился офицер, Илюхин тут же исправился. «Я уже говорил, но повторюсь. Меня перевели в пехотную часть, на фронт. Затем мы отступали, и нам пришлось оборонять деревню. Эти разведчики, о которых я вам рассказывал, взяли нас в плен. А затем мы каким-то образом оказались здесь, в вашем мире. Мы у них на положении пленных. Никто нам не верит и расстрелять могут в любую минуту. До поры нас спасало лишь то, что никому непонятно было, что происходит вокруг и где мы находимся. Сейчас капитан определился, что собирается делать дальше. Поэтому я и решил сбежать». Немец, выслушав перевод, вновь снисходительно усмехнулся. Видимо, другого он и не ожидал. Мечущийся, трясущийся за свою шкуру жалкий предатель. Разве не такими привык он воспринимать русских? Илюхин четко знал, что ему следует делать и как себя вести. Закрывшаяся дверь отгородила русского от двух офицеров. Лицо одного из них, только что изображавшего брезгливость, словно по мановению волшебной палочки сменило выражение. Сделав десяток стремительных шагов по ковровой дорожке, устилающий пол, немец остановился, позволив догнать себя тому, кто представлялся переводчиком. «Не верю. Это все слишком авантюрно и глупо для Книппеля». Маленький человечек в деловом костюме был вынужден смотреть на офицера снизу вверх. «Этот ублюдок считает, что он чертовски убедителен, Клаус. Мы позволим ему себя убедить. Нам это ничего не будет стоить. Они стараются не дать нам времени, заставить принять самое простое, лежащее на поверхности решение. Подсовывают на блюдечке». «Мне известить Конрада?» — понятливо уточнил человечек. «Точно. Завтра мы прихлопнем этих выскочек». Офицер демонстративно и звонко хлопнал в ладоши. «А с этим?» Переводчик выразительно кивнул в сторону закрытого кабинета. «Пусть займутся. Никаких церемоний, Клаус. Никто об этой свинье сожалеть не будет. Мне все равно, как он будет выглядеть. Главное, я хочу знать правду». Переводчик понятливо кивнул. Ничего удивительного в приказе военного коменданта не было. Русский являлся лишь сосудом, содержащим нужные сведения. О сохранности тары, когда нужно ее содержимое, задумываться никто не станет.